Где тебе не кажется, что в менталитете бывшей республики, а? Некот обормот. Даже вот если в Украину однажды приедешь, здесь менталитет другой. Да, но так кажется, когда вот ты далеко находишься, что здесь одинаковый менталитет. Нет, есть разница, большая разница в менталитете. Скажем так, вот что я больше всего заметил. Различия между русскими и украинцами в менталитете. Русские, они, вот смотри, украинцы, они более такие дипломатичные. То есть они, знаешь, вот с человеком, с которым там, допустим, неприятно общаться, они предпочтут просто от него держаться подальше. Они ему не будут объяснять причину. Есть редкие индивиды, которые ему будут объяснять там причину, в чем, собственно, суть, почему, типа, с ним не общаются. Ну, а вот русский, он как себя ведет? Если ему что-то не нравится, даже это не касается там каких-то черт характера. Вот просто идешь по улице, там, у тебя какая-то там вызывающая футболка, типа. А тебе может какая-то бабка запросто подойти и сказать, а что это у тебя за хуйня написано на футболке? Причем без пардона так можешь сказать, что это за хуйня на футболке? В Украине ты такого не встретишь. Или, допустим, что ты патлы отрастил? Вот тоже в Украине, ну не знаю, может какие-то там... скажем так, периферия, может, там тоже такое есть, но вот в Киеве, допустим, я не видел, чтобы к потлатым вот так вот как-то подходили, что-то у них спрашивали. Вот. Есть какая-то вот разница в какой-то вот такой вот ментальности. Вот бестактность, да, вот это вот, Дашкевич, имею в виду, вот прежде всего, то, что мне бросилось прежде всего в глаза, это то, что украинцы более дипломатичные. Русские, они прямолинейные, бестактные. Да, иногда, на самом деле и то качество, оно необходимо человеку в той или иной ситуации. Но когда ты всегда дипломатичный, это становится, знаете, как чем? Это, блядь, как это слово правильно? Короче говоря, это такое, знаете, как... забыл это слово. В общем, обман. Блин, не лизоблюдство, как это правильно... Короче, вы, думаю, поняли мою... Ну и бестактность тоже, когда она чрезмерная, ну, блин. Той же бабке, допустим, вот, тебя ебет, что у меня такая футболка. Мое дело, это мое тело, хочу такую футболку. Если это была футболка с Путиным, тогда понятно, блин. Да, лицемерие, да-да-да, Эмикад, правильно, лицемерие. Такое я вот заметил, это прежде всего в менталитете. Потом влияние алкоголя. Русские, вот бухая с русскими, я заметил, что они более агрессивные под алкоголем. Вот стандартная ситуация, допустим, что с другом бухаешь, и друг потом твою жену выебал в соседней комнате, пока ты спал. Это в России более вероятно, чем в Украине, скажем так. Тут бестактность и агрессия сразу включаются. Это как была эта картинка такая, скрин кто-то скинул, по-моему, в нашей же группе, в Телеграме, что типа не рекомендую это жилье к покупке, купил квартиру в новостройке, на следующий же день сосед выебал мою жену. Такое, в общем. Украинцы, они более, знаете, когда под алкоголем и где-то спрятаться, блядь, полежать под кустиком. А вот русские, они более агренные, под алкоголем творят всякий трэш. Конечно, я не говорю, что это все так украинцы, все русские такие вот, но есть люди, которым нельзя пить, конечно.